День третий. Жена-вдова и девушка-невеста. Обручённая, изменившая и преданная. Сэр Вальтер Скотт. Обручённая. Глава шестая. Близился рассвет, когда они добрались до Норвича. На востоке уже появилась тонкая полоса света, как будто отсвет далекого пожара. Они договорились вести машину по очереди, потому что Малох не хотел останавливаться без причины. Он почуял ее след, ее запах. В этом он был совершенно уверен. Это было легче проверить, чем доказать. Но элементы, которые выпадали из поля его зрения и не поддавались контролю, теперь сложились в единую картину. Глупый Версо, он надеялся продать жизнь Малоха вместо своей. Его придурковатый свояк, рискнувший своим именем, чтобы сделать мизерные ставки и получить крошечные суммы выигрышей. Недавнее замечание Декстера о том, что его жена не станет пользоваться собственным именем. Все эти разрозненные факты заставили заработать компьютер у него в мозгу. Большую часть пути он молчал и не спал, наблюдая за красными огнями машин, проносящихся мимо и исчезающих вдали, пропадая в темноте. Малох так долго пробыл в тюрьме, что приходил в восторг даже от таких мелочей жизни, кипящей вокруг него, хотя и наблюдал за всем со стороны внешне холодно и отстраненно. Это был интерес родни тому, который испытывает маленький мальчик, разглядывающий бурную деятельность термитов или муравьев за несколько секунд до того, как раздавит их или оторвет им лапки. Он наблюдал, как мимо проносятся машины. Сидящие в них люди лишь изредка мелькали в свете зажженной спички или фар. Малох размышлял, откуда так много машин на дороге в столь позднее время, какая нужда заставляет их двигаться, какая цель так манит их, что понуждает путешествовать в ночи, отказываясь от сна. Малох подозревал, что у некоторых из них не было никакой цели. Не было дома, который ждет их, сонного мужа, спящей жены или ребенка. Была только иллюзия движения и продвижения вперед, которую предлагал кокон автомобиля в окружающие со всех сторон ночи. Эти люди не путешествовали. Они совершали побег, обманутые ложной верой в то, что если они будут быстро двигаться, то смогут сбежать от своего прошлого или настоящего. Сбежать от самих себя. Малох закрыл глаза и вспомнил тех, кто перешел ему дорожку. И, как следствие, исчез из этого мира. Для некоторых, как он думал, это было облегчением. Он закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон.